«Замечательно», — протянул этот безумец, чему-то широко улыбаясь. «Пов Гарри Поттер, все тот же вечер, поздний, ладно, глубокая ночь, сидя на подоконнике на одном из верхних этажей школы, я бездумно смотрел на виднеющийся в лунном свете черный контур корабля дурмстронговцев. Настроение было откровенно паршивым, да и как иначе, меня уже успели объявить обманщиком и подлецом, причем даже свои, с Гриффиндора. Собственно, потому я тут и нахожусь, не смог выдержать всех тех презрительных взглядов, что на меня бросали. Даже Невилл смотрел, если не осуждающе, то как-то недоверчиво. Грустим, от голоса незаметно подошедшего Ридлиса я вздрогнул. Чего тебе надо? Настроение никак не располагало к вежливости. Ой, такие какие мы грозные, протянул парень насмешливо фыркая. Но думаю, я знаю, как поправить это дело. В следующее мгновение меня с силой схватили за плечо и сдернули с подоконника. Я лишь чудом не растянулся на полу. Тем временем Ридлис, не обращая внимания на мое сопротивление, куда-то меня потащил, даже не думая при этом ослаблять хватку. За попытками вырваться я даже не обратил внимания, как мы оказались в какой-то большой светлой комнате, а в следующее мгновение мне сделали подножку и я рухнул в небольшой бассейн, наполненный какой-то серебристой жидкостью. Черный провал рта полуразложившейся плоти дементора, оскаленная пасть оборотня в непосредственной близости от меня, маленькие фигурки, расхаживающие по каминной полке, ехидная ухмылка Ридлиса и предложение поговорить, боль от предательства того, кому всецело верил, Делориан, дверца которого выбивает зубы Дадли, огромное железное строение посреди леса, знакомство с лордом Томом, странные ощущения тела, в котором недостает некоторых органов, и вместо которых есть совсем другие, смех и острые мордашки двух рыжеволосых девушек, похожих друг на друга как две капли воды, спокойствие лиса, треххвостый лис, несущий в зубах утку, девушка, облик которой то и дело сменяется, ритуал, после которого сознание становится ясней, а мысли четче, обучение, которое не просто не вызывает раздражения и непонимания, а только чистый восторг и любознательность. Зал, где у ног огромного человека подобного лиса корчится пара тел в простых рубахах и с алыми волосами. Очухался, Ридлис вопросительно смотрит, держа за шиворот. Почти, хриплю в ответ. Ясно, меня снова с головой погружают в жидкость, которая заметно потускнела. Желание отомстить виновным в смерти моей семьи. Петтигрю, сжавшийся в углу камеры. Снова Ридлис, с невероятно серьезным выражением лица, предлагающий мне продолжить учебу в Хогвартсе в роли дочери Сириуса. Лорд Том, язвительно расписывающий всю задницу, в которую чистокровные загоняют магический мир, и то, как маглорожденные им в этом интенсивно помогают. Чем-то невероятно довольный Ридлис, кружащий нимфу по гостиной под неслышимую музыку. Принятие окончательного плана действий. Палочка перед моим лицом, обливеет. Потолок, на который я уставился, был настолько статичным, что вызывал прямо-таки физическое удовольствие. Я облегченно вздохнул. Ну что, пришел в себя. Это было грубо. Повернув голову в сторону голоса, делаю замечание Рону, развалившемуся в кресле. Ну звеняй, пожимает он плечами. Не было ни настроения, ни времени действовать более тактично. Да и что бы ты сделал, предложи я тебе пойти со мной. Хм, психанул бы, после некоторых раздумий честно отвечаю. Угу. В результате чего получил бы в глаз, а я все равно бы затолкал тебя в купель. Ясно, задумчиво тяну, мысленно признавая его правоту, после чего осмотрел себя. Одежда была полностью мокрой, а пол, на котором я лежал, тоже почему-то обогрева не имел. А что, омутом памяти воспользоваться было не судьба. Единственный омут в школе у Дамблдора. Тащить же тебя в Мэннер было опасно. На тебе есть сигналка. Директор перестраховался после летней эпопеи, а переправить омут сюда, признаюсь честно, я опасался, что будет конфликт чар с исчезательным шкафом, потому пришлось использовать замену. Ванна, для одного раза вполне приемлемый вариант, пожимает он плечами. К тому же так воспоминания в прямом смысле вливаются в мага, так как хоть вода и способна хранить информацию, но вот долго это делать не способна. То есть я мог не досчитаться некоторых воспоминаний? Тихо спрашиваю, ответ же меня убил, твоя жертва на благо науки не была бы забыта. Вы, Ридлис, вскочил, чтобы тут же растянуться на полу и вновь вскочив, я наконец кинулся на хохочущего парня. Йенпов, глава 60, сижу на чарах, никого не трогаю, точнее, укрывшись под защитным куполом, что спасает меня от носящихся по классу подушек, на которых шкалеры тренируют новое заклинание, делаю наброски одной из последних рунных цепочек, что понадобится для первого тура. К сожалению, все как всегда упираются в лимит энергии. Видимо, придется использовать один из заряженных кристаллов, чтобы ее точно хватило на развертку и активацию всей структуры. ХМ, судя по кидаемым в мою сторону взглядом, Флитвик вот-вот слезет со своего насеста и отберет мои наброски. Причем для того, чтобы самому в них зарыться. Впрочем, его можно понять, несмотря на всю любовь к обучению подрастающих поколений, настоящая научная деятельность ему ближе, равно как и дуэлинг. Впрочем, жажду последнего ему помогает утолить Сириус и часто присоединяющаяся к ним нимфа. Тренировочный зал в Мэннере они не разнесли только потому, что стены там зачарованы по принципу мощного поглотителя. Причем настолько мощного, что при необходимости помещение можно использовать как загон для какой-нибудь крупной и магически сильной твари. Хотя проверять данную функцию мне как-то не хочется. Дальнейшие размышления прервала резко открывшаяся дверь. На пороге стоял гриффиндорец с младших курсов. Криви, вроде. Редлиса вяк, парня смело обратно в коридор от удара сразу четырех подушек. Наступила абсолютная тишина. Флитвик привстал на цыпочки на своем насесте. Минуту спустя в класс вновь, в прямом смысле, вполз этот гриффиндорец, по-другому и не скажешь. Все-таки настырный парень. Редлиса зовут на общую колдографию чемпионов. Наконец выдал парень и отрубился. Ясно, констатировал декан Воронов. Мистер Редлис, можете идти. Мистер Кармайкл и мистер Джадсон, будьте так любезны, доставьте мистера Криви в больничное крыло. И как ни в чем не бывало продолжил урок. Вот уж точно железная выдержка у препода. Хотя зная его любовь к подавляющему числу гриффиндорцев, которые ходят на все уроки, кроме зати, для галочки нечему, короче, удивляться. Я же направился на фотосессию, благо, догадаться, где именно она будет проходить, несложно. А именно, в зале наград, как в самом пафосном месте Хага, а заодно самом лицемерном, если учитывать международность данного турнира. В самый раз для британских магов. Всем привет, весело оскалившись, вхожу в зал. Мыкита, который почуял мой зов, и сейчас стоял возле меня, согласно тявкнул. О, мистер Редлис, только вас и ждем. Прошу, проходите, Люда Бэгмин. Реально похожий на то ли пчелу, то ли шершня в своем костюме, тут же подскочил ко мне и, положив руку на плечо, потащил к остальным чемпионам, что как раз собрались вокруг Оливандера. Ожидая своей очереди на осмотр палочек, я думал о том, стоит ли показывать свой посох этому мастеру. Все-таки есть слишком большая вероятность того, что он стучит тому же Дамблдору. А терять такой козырь, в случае чего, сильно не хочется. С другой стороны, мало кто еще сможет мне помочь в окончательно заглохшем исследовании данного артефакта. Дилемма, однако. Но когда я подавал старику свою палочку, решение было принято, и браслеты, повинуясь моей воле, плавно перетекли на предплечья с запястий. Возможно, в следующий раз, и так в последние дни я сильно искушаю судьбу, и может не хватить даже моего дара, дитя фортуны. И так толком не ясно, как этот самый дар действует. Даже гоблины ничего толкового сказать не могли, несмотря на понимание самой сути. Потому я спокойно понаблюдал, как старик кастанул очередной букет цветов из моей палочки, походя отметив, что, возможно, мне надо будет ее в следующем году сменить, после чего, наконец, состоялась фотосессия. И судя по кислой мине Поттера, который ту еле-еле смог убрать со своего лица, со Скиттерон уже пообщался. ХМ может и мне дать интервью, зря я это подумал, в следующее мгновение меня ослепила яркая вспышка колдокамеры. Судя по всему, в следующем выпуске пророка моя фирменная улыбка станет достоянием всей Англии. Пофрит и Скиттер, один из коридоров Хогвартса. Неспешно шагая по школьным коридорам и против воли предаваясь воспоминаниям о школьных годах, я не сразу заметила, что после очередного поворота у меня оказался спутник. Мистер Редлис, я полагаю, я с любопытством взглянула на официального чемпиона Хогвартса. В голове на мгновение мелькнула мысль о том, что, возможно, он не такой уж и официальный. По крайней мере, идея для статьи очень вкусная. Леди Скиттер, улыбка у парня была слишком широкой, из-за чего его достаточно смазливая мордашка казалась какой-то гнусной. Мы не могли бы поговорить наедине? О, вы хотели бы дать интервью? Я демонстративно облизнула губы и приобняла себя рукой за талию так, чтобы снизу придержать грудь, делая ее тем самым визуально больше. Мозги малолеткам после подобного отбивает напрочь, и из них можно веревки вить. Хм, из-за прищура разглядеть выражение его глаз было невозможно, а жаль. Что ж, тогда как насчет этого класса? Он указал на ближайшие двери, благо, им давно не пользуются. На это я лишь пожала плечами и направилась в предложенном направлении. То, что что-то неладно, я поняла лишь тогда, когда дверь слишком громко для такого маленького помещения захлопнулась, а деревянные ставни на окнах снаружи начали быстро закрываться. По стенам пробежала рябь заклинания против прослушивания, слишком часто мне доводилось его преодолевать, чтобы не опознать, что это значит. Я внимательно посмотрела на парня, всего лишь предосторожность, чтобы нас никто не подслушал, мало ли какие бывают анимаги, да и просто я вот, например, до ужаса не люблю насекомых, могу и огнем в другой раз ударить по подлетевшей слишком близко букашке, хотя один мой знакомый психолог говорит, что со своими страхами надо бороться. Я, кстати, по этому поводу прикупил моток паутины акромантулов. Поймаю какого-нибудь яркого, а главное, большого жука и посажу на своеобразный поводок. Думаю, таким способом я со временем смогу побороть свою фобию. Сказать, что мне стало страшно, значит ничего не сказать. Не знаю, откуда парень узнал мой секрет, но его раскрытие. Лучше мне самой дементора поцеловать, если об этом узнают в том же министерстве. Чего ты хочешь? Поза и мимика парня говорила о его полной уверенности в своих силах и контроле ситуации. «Ну-ну, дай только выбраться отсюда. Знаете, Рита, я ведь могу вас называть Ритой. Чудесно!» Мальчишка приблизился ко мне и быстро поймал меня за подбородок. Тело странным образом оцепенело от его касания, а до моего носа дошел сильный, но чистый запах его тела. Мое же тело начало реагировать не так, как ему надо в подобной ситуации. «Знаете, Рита...» Подобные вам женщины рождены для подобранного вами образа. Строгий стиль, высокие шпильки, маникюр и макияж. Разве что, не сочтите за дерзость, я все же посоветовал бы вам выбрать постельные тона для тканей, оставив при этом ярким пятном лишь ваши прекрасные, такие манящие, губы. А еще, он приблизил свое лицо к моему вплотную. Подобных вам дам надо держать на коротком, и главное, без послаблений, поводке. Думаю, вам очень пойдет тугой ошейник, Рита. Черный, кожаный, толстый и жесткий. Возможно, с металлической именной пластиной. И с изящным, миниатюрным, но неразрушимым замком. Ты. Рык вырвался из моего горла сам собой. Я, на столь близком расстоянии я хорошо рассмотрела, как его слегка приоткрытые глаза полыхнули расплавленным золотом, а мелькнувшие в широкой ухмылке клыки окончательно ввели меня в шоковое состояние. «Чего ты хочешь?» – обреченно спрашиваю, ощущая, как на моей шее затягивается этот самый эфемерный ошейник. «Такой пойдет на все, чтобы отомстить, и лучше подчиниться. Хотя бы пока. Ты будешь хорошей девочкой и не будешь писать никаких гадостей о чемпионах, о министерстве, Дамблдоре, организаторах турнира. Да, даже на том же Каркарове можешь отыграться вовсю, но глаза окончательно налились золотом, а мой подбородок слегка оцарапал настоящий коготь. Скажем так, я не люблю угрожать женщинам. Я скорее предпочту им помощь. Например, взять в служанки жертву мощного облевейта и воспитать из нее преданнейшую слугу моего рода. Липкий страх давно уже заполнил мое тело, и я не разрыдалась лишь из-за еще большего шока. Что-то мягкое ткнулось мне в колени, и я, обессилев, просто села на пятую точку там, где и стояла. Огромный лис-фамильяр, которого я до этого не замечала, спокойно стоял возле своего хозяина. Я судорожно сглотнула, понимая, что, попробуй применить магию к парню, мне бы в лучшем случае что-нибудь отгрызли. И было бы хорошо, если бы это не была голова. Ну-ну, не надо так расстраиваться, Рита. Меня вновь поймали за подбородок и заставили смотреть на парня снизу вверх, отчего внизу живота неожиданно стало тяжело и заныло. Я не совсем зверь, фигурально выражаясь, так сказать. Поэтому я хочу предложить вам сразу два задания. Конечно же, хорошо оплачиваемые. Его лицо вновь оказалось близко к моему, а тяжесть начала сменяться жаром. Я хочу, чтобы вы собрали всю доступную информацию о Дамблдоре и Темном Лорде. Вводные для начала расследования я вам дам. И поверьте, их подлинные истории вас прославят. Неделю спустя, я стояла перед зеркалом и осматривала свой новый наряд, состоящий из кремового костюма бизнес-леди, черной полупрозрачной блузки и легкого в тон ей корсета под грудь, тем самым ее только подчеркивая, и вынуждена была признать, что выглядеть я стала представительнее и сексуальней. Взгляд упал на две папки, лежащие на кровати и видные в отражении зеркала. То, что мне удалось накопать на сегодняшний день, как говорят маглы, это бомба. Улыбнувшись своему отражению, я открыла коробочку, что стояла возле зеркала, и извлекла ее содержимое. Покрутив в руках, осторожно примерила. Тихо щелкнувшие замочки надежно зафиксировали данное украшение на моей шейке. Осторожно потянув за колечко, что расположилось аккурат между моих ключиц, и ощутив, насколько туго сдавливает шею ошейник, наконец поняла, что я окончательно, а главное добровольно надела замок на тот эфемерный ошейник, который накинул на меня Ридли с неделю назад. Внизу живота вновь пылал, казалось, давно потухший костер возбуждения. И я даже не знал отчего, от ощущения ошейника на собственной шее, или же от той сенсации, что мне удалось накопать. Ведь для журналиста нет ничего желанней, чем найти достойную его пера историю. А тут мне преподнесли сразу две, да еще какие. Еще раз потянув за кольцо, я, прикусив от нахлынувших чувств нижнюю губу, даже с некоторым сожалением, сняла ошейник, возвращая его обратно в коробку. Что ни говори, а подарок с жирным таким намеком. Не удержавшись, улыбнулась своему отражению, с трудом не концентрируясь на алых губах, которые даже мне сейчас казались безумно манящими. Янгпов, интересно, я палку не перегнул? Все-таки давить на женщину тяжело, но не бить же ее, в конце концов. А со словесными интригами у меня как-то не сложилось. Если манипуляции еще худо-бедно получались, то вот подчинить простыми словами собеседника я не мог. Эх, не выйдет из меня великого ситха, печалька. А ведь я даже глазками подходящего цвета обзавелся. Хе-хе, йо, Поттер, машу сидящему на подоконнике парню. Тот, даже несмотря на возврат воспоминаний, не спешит возвращаться к привычному виду и продолжает косить под Джека Воробья. Хе-хе, капитана Джека Воробья, чё грустим? Хочу, да и чего, женской любви, или, быть может, познать тайны вселенной. Нет, Поттеру, похоже, пофиг. Ну или привык к моим подколкам еще летом. Его, и тыкает в окно. Выглядываем, и что мы видим? Хм, не знал, что крам в твоем вкусе, задумчиво тяну. От подобного заявления наш избранный чуть с подоконника не навернулся наружу. Пришлось прихватить его за воротник и подержать, пока тот не восстановит баланс. Совсем спятил, на меня уставилась пара раздраженных алых глаз. Линзы снял, иди в таком случае к Малфою приставай. Ладно, пойду, только позже. Все равно у меня к нему дело будет, спокойно заявляю, не спеша при этом отпускать воротник Поттера. Как оказалось, не зря, того в очередной качнуло от моих слов. Так зачем тебе корабль, уже нормально интересуюсь. Не поверишь, но, парень заметно смутился. Но когда я пришел в себя на берегу и увидел безбрежный океан, а потом приползли змеи, оказывается, там столько сокровищ лежит, что, кажется, просто протяни руку и возьми. У-у-у, нехило тебя пробрало, дружище, не удерживаюсь, чтобы не присвистнуть. Сам знаю, но ничего не могу с этим поделать. Ты знаешь, что Черная Борода был магом, а Дэвид Джонс вообще одним из сильнейших стихийных магов воды, догадывался, пожимаю плечами. Пару минут смотрев на грустную рожу Поттера, не выдержал. Сдернув парня за многострадальный воротник и тем самым вынудив встать на ноги, скомандовал. Пошли, куда, реквизируем корабль. Что, но, уф, тяжело вздыхаю. Поттер, когда ты наконец сподобишься читать книжки? В нашем случае уложение три волшебного турнира, я ведь не зря интересовался годом редакции, по которой проводит этот самый турнир, то есть, а то и есть, широко ухмыляюсь. Все наши действия, какими бы косвенными они ни были, но при этом направлены на прохождение заданий, не подсудны. На губах Поттера начала появляться улыбка, и с каждым мгновением она становилась все более безумной, из-за чего парень все больше походил на своего кумира. Глава 61. Агр, что вчера было? Кое-как прохрипел я, приподнимаясь на локтях и оглядываясь по сторонам. Очнулся я, кстати, на верхней палубе корабля, которая, к тому же, была залита ярким солнцем. Во-первых, ты вообще уверен, что все началось именно вчера? Не менее хрипло, но более живо поинтересовался голос крама из-под центральной мачты. Информативно, так тебе рассказать то, что было вчера, или все же до угона нашего корабля? Кое-как сфокусировав взгляд на самом молодом и результативном профессиональном ловце столетия, я помотал головой. Наваждение никуда не делось. Парень был облачен в капитанский мундир Викатак 18-го. В руках у него была трехлитровая банка рассола. Я осторожно приподнялся на всех четырех конечностях, не рискуя переходить в вертикальное положение. Учитывая общую паршивость моего состояния и качку корабля, это было верным решением. Наконец, добравшись до вожделенной жидкости и реквизировав оную у не очень довольного данным фактом крама, я поправил здоровье, после чего милостиво дозволил, начиная с третьей бутылки, так как дальше все в тумане. Ну, значит, слушай. Взгляд со стороны. Менее суток назад, группа подвыпивших парней неспешно, придерживая друг друга за плечи, направлялась к кораблю. Дневальный, опознав среди странной компании одного своего в лице крама, велел спустить трап, а заодно позвать Каркарова. Только вот вместо головомойки, которую собирался закатить директор своему чемпиону, а заодно и остальным парням, вышло что-то совсем уж странное. Надо начать с того, что сначала директор Дурмстранга заметил на руке очкарика небольшую змею, что ластилась к своему носителю. А уж раздавшееся от этого самого очкарика, которым оказался Поттер, шипение заставило мужчину ощутимо вздрогнуть. Рефлекторная попытка взглянуть в лицо четвертого чемпиона и вовсе привела к тому, что Каркаров, став белым как мел, тут же поспешил парировать. Как позже оказалось, Поттер так вновь и не надел линзы. Дальше на пребывающих в шоковом состоянии от действий собственного директора парней обрушился жуткий страх, столь похожий на воздействие дементоров. А пара выстрелов в воздух и пудовые кулаки крама согнали большую часть дурмстронговцев с корабля. После этого корабль, то и дело кренясь на левый борт, отчалил и неспешно отплыл на середину озера, где и канул в пучину озерную. Конец взгляда со стороны. Энда, неплохо экспроприировали, протянул я, задумчиво чеша затылок и рассматривая шевелящиеся тела павших в великой битве с зеленым змеем, раскиданные по всей палубе. Как оказалось, мы с Поттером были не единственными, кто мечтал прокатиться на корабле просто так, а не использовать для разового применения. В общем, человек 25-30 набралось точно, и сколько еще обретается на нижних палубах, неизвестно. Причем точно, присмотревшись, я увидел, что некоторые парни были облачены в форму Хага, и что примечательно, оторочки были всех четырех факультетов. Энда, да и кажется не только парни, все-таки некоторые фигуры были довольно-таки хе-хе фигуристы, или просто хрупкие и невысокие. И вновь Энда, еще где-то час спустя, после того как всех более-менее привели в порядок, самые старшие, а заодно и организаторы всего этого безобразия, собрались в капитанской каюте. Предстояло самое важное дело – определить, где мы находимся, чтобы можно было активировать систему переноса корабля, так как тот пользовался чем-то наподобие эльфийских троп, только в океане и прокладывал их по дну. И вот с этим-то были заметные проблемы, так как никто из нас в навигации, тем более морской и тем более морской магической, не разбирался. «И чего делать?» – мрачно вопросил Маркус Флинт, который также обнаружился на корабле. «Снимать штаны и бегать», – не менее мрачно ответил Крам. «Интересно, мы в каком хоть полушарии?» «В восточном, в третьем часовом поясе», – буркнул, склонившийся над картой Поттер. «Откуда знаешь?» – сравнил время на часах Ридли со Стимпусом. «Кто не знает, данное заклинание показывает время того региона, в каком его использует маг. Молоток?» Поттер, Флинт от души хлопнул парня по спине. «А ты, кувалда?» – буркнул тот, так и не оторвавшись от карты. «Ну хоть что-то ясно», – тем временем проворчал Крам, чеша затылок. «Осталось определить хотя бы приблизительное положение в этом поясе, и тогда можно будет запустить систему». Дальнейшие его размышления прервал ввалившийся в каюту один из дневальных. «Там, барабаны, что ли?» – хмыкнул тактик. «Да-да, близнецы тоже были на борту». Собственно, это они тогда посоветовали использовать металл с сущностью дементора, чтобы шугануть несогласных. На шутника посмотрели не особо ласково, но тем не менее молча выбрались на палубу. «Это что?» – выпучил глаза чистокровный Флинт, наблюдая быстро приближающиеся точки надувных катеров. «Катера, надувные, магловское изобретение, и что это значит?» «Как минимум то, что рядом есть большая земля, ну или корабль, с которого спустили эти самые катера». Даю более развернутый ответ, пытаясь получше рассмотреть обозначенные транспортные средства. Мне в руку сунули какой-то цилиндр. Взглянув на него, понял, что это подзорная труба. Кивком поблагодарив Поттера, который собственно и передал этот полезный девайс, воспользовался он им по назначению. ХМ, КХМ, НДА, констатировал я увиденное, сложив трубу, кисло улыбнулся. Стоящий рядом Поттер выглядел не лучше. Мы переглянулись, кивнули друг другу, и парень, прихватив Крама, потопал обратно в каюту, настраивать карту. Одного вида пассажиров катеров было достаточно, чтобы понять, куда мы попали. «А, что происходит?» Флинт недоуменно взглянул на ушедших парней. «Да ничего, почти», буркаю, после чего накладываю на себя сонорус. «Боевая тревога, всем занять позиции, пушки заряжай». Ридлис, какого Мордрида? Видишь катера? Так вот, объясняю, на них к нам плывут пираты. У каждого в лапках либо магдловский аналог скорострельной авады, либо не столь быстрый, но более разрушительной бомбарды. И если ты не хочешь попробовать, насколько простой необученный абориген с таким оружием опасен для почти дипломированного мага, который ни дементора не знает о том, как от оного оружия защищаться, то не мешай командовать. Закончив со столь экспрессивной отповедью, я поспешил к штурвалу. Оттуда по крайней мере лучше видно. Нам повезло, причем дважды. Первый раз в том, что пираты, а это оказались именно они, не ожидавшие увидеть старинный корабль, слегка сбавили скорость. Поэтому первый же наш залп разнес один из их катеров, а второй хоть и не зацепил, но вынудил резко свернуть в сторону. Ответной атаки не последовало. Точнее, они просто не успели. Поттер наконец активировал артефакт, и корабль резко нырнул в образовавшийся тоннель-переход, оставленным позади сомалийским пиратом, а это были именно они, не оставалось ничего другого, как выловить своих товарищей из воды и, не солоно хлебавши, вернуться к родному побережью. И признаюсь честно, я сильно жалел, что парни в спешке зарядили пушки ядрами, а не картечью. Впрочем, сам виноват, надо было давать более четкие указания. Наше появление произвело настоящий фурор. Как оказалось, для нашего поиска уже успели собрать целую поисковую партию, которая как раз собралась возле пирса на берегу. Появление корабля, у которого еще пушки дымятся, заставило народ на берегу засуетиться. «Это пушки заряжать снова?» – спросил кто-то нервно, понимая, какая же головомойка предстоит всем нам. «Хм, я серьезно задумался над данным вопросом. А что, ведь можно будет одним махом накрыть кучу политиков и вообще бюрократов во главе с Дамби». Но очередной взгляд на берег заставил отказаться от этой идеи, слишком много гражданских там уже собралось. Проще говоря, все ученики всех трех школ, что сейчас присутствовали на территории Хогвартса, высыпали наружу. Пришлось раздраженно цыкнуть и скомандовать причаливать. Три дня спустя, сидящий слева от меня на лавке Крам нервно тряс ногой в ожидании момента, когда наконец ему позволит выйти на арену. Учитывая ту головомойку, что нам устроили пару дней назад, я дракону не позавидую, бедной ящерке предстоит быть средством для сбрасывания стресса болгарина. Вот ведь, не имея возможности воздействовать на нас наказанием, из-за того, что мы заявили, что все это было проделано для усиления связи между чемпионами, а значит, подпадало под контроль кубка, нам выили мозг нотациями. Поттер, расположившийся справа, флегматично тыкал пальцем в миниатюрную копию своей противницы, то и дело в последний момент отдергивая пальцы от норовившей оттяпать он их восторги. Все-таки хорошие рефлексы у ловца, несмотря на общий идиотизм квиддича, штука полезная. Мисс Делакур, предпочтя отдельный стул, сидела в противоположном углу палатки подальше от нашей троицы. Интересно, она действительно поверила всему тому бреду, что про нас уже успели напридумывать все сплетники вместе взятые, или опасается заразиться от нас безумием? Не удержавшись, я хихикнул, представив себе Флёр в роли той же Элизабет Свон на борту черной жемчужины. А что, наряд пиратки ей бы пошел, как и просто тяжелое старинное платье. Хм, это я от нимфы нахватался или собственные заскоки лезут? Раздался тихий скрип, и стул девушки оказался еще чуть дальше от нас. Энда, пора заканчивать с проявлением эмоций во время размышлений. Ах да, кстати, мне достался китайский огненный шар, поэтому сражение обещает быть очень атмосферным, так сказать. Хотя его бы Поттеру, тот бы быстро договорился со змееподобным драконом, благодаря своему дару, который остался при нем, даже после извлечения крестража. Да и мне хвосторога казалось более интересным вариантом для последующих действий. Но чего нет, того нет. Мистер Крам, прошу. Бэгмина, казалось, ничто не может расстроить. Давай, Вик, отожги там, подмигиваю парню. В ответ получаю несколько безумную ухмылку. Кажется, Каркаров, отойдя от тогдашней ночи, доконал парня своими нотациями. Взгляд со стороны. Арена. А теперь, дамы и господа, позвольте представить вам третьего чемпиона триволшебного турнира. Рональд Александр Ридлис. Вышедший красноволосый парень выглядел нетипично собранным и серьезным. Единственное, что оставалось неизменным, это его вечный прищур. Постояв с минуту на краю арены и внимательно осмотрев ее, он, наконец, взмахнул палочкой. Пару мгновений не происходило ничего, но вот откуда-то со стороны леса прилетел вытянутый сверток. Как мы видим, юноша решил воспользоваться лазейкой в правилах и призвать заготовленные ранее инструменты. «Браво! Великолепная смекалка!» – прокомментировал происходящее Бэгмин, выступающий сейчас в роли комментатора. «Но что же в свертке? Ох, юноша полон сюрпризов! Это копье! Должен признаться, я бы не рискнул выходить против дракона с копьем, тем более таким коротким. Но что это? Что он делает?» Тем временем чемпион, размахнувшись, со всей силы вогнал копье в землю прямо у себя под ногами. Некоторое время ничего не происходило, а потом вся арена разом со зрительскими местами вздрогнула от сильного подземного толчка. На это стоящий со сложенными на груди руками Ридлис лишь ухмыльнулся. С каждым мгновением толчки становились все интенсивнее и сильнее. Сидящий на кладке дракон, яростно оскалившись, свил кольца вокруг яиц, готовый защищать их до конца. Тем временем толчки, продолжая набирать мощность, начали концентрироваться в одном месте, вокруг парня. При этом, под ним самим почва была абсолютно стабильной. Вот произошел последний, самый мощный толчок, и все прекратилось так же резко, как и началось. Ухмылка на лице парня окончательно превратилась в оскал. В одно мгновение земля забурлила и взорвалась движением, поднимая клубы пыли в воздух. Когда спешно наколдованный ветер убрал пыль, народ замер в шоке. Сейчас чемпион, все так же со сложенными на груди руками, находился в добрых 10 метрах над землей, стоя при этом на голове огромного сидящего каменного лиса. «Это поразительно!» — воскликнул Бэгмин, первым пришедший в себя. «Наш молодой чемпион смог создать огромного голема, и, судя по всему, именно его он собирается использовать для того, чтобы добиться поставленной цели. Но, что это?» Подпрыгнувший вверх Ридлис в воздухе перекинулся в свою анимагическую форму, после чего был проглочен големом. Все снова замерло на несколько мгновений, а потом голем встал на все четыре лапы. Сзади, подобно змеям, развивалось 9 сегментарных хвостов, больше похожих на скорпионьи. Припав к земле, магический конструкт, на удивление резко для такой махины, прыгнул вперед, кидаясь на некажущегося теперь таким большим дракона. Завязалась ожесточенная драка, с каждым мигом все больше походящее на побоище. Меньше чем через минуту голем лишился 4 хвостов, а также задней левой лапы. Огненный шар, в свою очередь, получил перелом передних лап и лишился половины зубов. И, судя по всему, на этом никто из них останавливаться не собирался. 2 магических порождения вновь схлестнулись в яростной лобовой атаке. Закономерная концовка ознаменовалась визгом, ревом дракона, на горле которого мертвой хваткой сжались каменные, но оттого не менее прочные клыки 9-хвостого лиса-голема. Оставшиеся 3 хвоста кое-как удерживали поверженного противника на месте, пока тот окончательно не затих. Удайся кому-нибудь из присутствующих осмотреть поверженного дракона, то он бы сильно удивился почти полному отсутствию крови в теле. Но кто им даст-то? Через 5 минут, когда окончательно стало ясно, что дракон абсолютно мертв, пластины на спине голема медленно разошлись, позволяя своему оператору, то есть Ридлису, выбраться наружу. Парень выглядел уставшим, но довольным. Впрочем, усталость не помешала ему объявить тело поверженного противника, а также несколько уцелевших яиц своими законными трофеями. Представители министерства схватились за головы, а драконологи и вовсе взвыли, наконец осознав масштаб потерь. Выступление Поттера на фоне этого побоища выглядело даже как-то не особо впечатляюще, чему сам парень, честно говоря, был только рад. Впрочем, пакостно ухмыльнувшись, он тоже не забыл объявить свои права на сбитую о школьный мост тушку хвосторога и всю ее кладку. Драконологи взвыли повторно, и в этот раз не хуже своих питомцев. Конец взгляда со стороны. Глава 62. Пов Гарри Поттера. Библиотека. «Привет нарушителям общественного покоя», — хлопнул меня по плечу Ридлис. Я на это лишь фыркнул. «Кто бы говорил, убийца драконов. Убийца драконов, а что, мне нравится». «Правда, волосы в розовый красить не буду, это право нимфы. Не знаю, о чем ты говоришь, и знать не хочу», — буркаю в ответ. «Кстати, у меня к тебе есть один вопрос. Ты с кем идешь на святочный бал?» «Извини, Гарри, «Ты очень мил, но я все-таки предпочитаю девушек», — заявило это чудовище. Я тяжело вздохнул. «Ты можешь хоть иногда быть серьезным?» «Могу». Огненный шар в этом убедился на собственной шкуре. Прищур Рона на мгновение стал каким-то слишком уж хищным, заставив меня нервно передернуть плечами. Порой он меня пугает больше обычного, и все-таки, ну, Ридлис хихикнул. Скажем так, это просто дивная девушка. Опять что-то задумал, констатирую факт, не без того. Но к чему эти вопросы? Да вот, устало пожимаю плечами. Не могу сообразить, кого же пригласить в роли своей пары. Наши ходят целыми табунами и тихо хихикают, стоит взглянуть в их сторону. Шармбатонки с языками у меня не очень, а общаться с девушкой языком тела как-то рановато. Не удерживаюсь от язвительных ноток. «О, Поттер, ты растешь в моих глазах», — захихикал Ридлис. «Хаэм, ладно, будет тебе помощь. Думаю, я знаю даму, что тебе, с твоим новым имиджем, подойдет больше всего. Ладно, пойду я, надо сделать пару заказов. Завтра все поймешь, Поттер», — не оборачиваясь, махнул рукой Рон. «Я же поспешил собрать свои вещи и покинуть библиотеку». Уж очень ласково смотрела в мою сторону мадам Пинс. Вечер следующего дня. «Держи», выскочивший, как Богдарт из шкафа, из-за угла Ридлис, сунул мне в руки книгу. «Пойдем». Меня цапнули за руку и куда-то потащили, не давая толком хоть что-то понять, спросить или хотя бы взглянуть на книгу. 2 минуты быстрого ходу, и Рон легко вталкивает меня в небольшую залу. Не знал, что в Хогвартсе есть что-то наподобие комнат отдыха. После этой мысли я просто замер в ступоре. У большого окна сидела светловолосая девушка с очень тонкими чертами лица. Она чем-то напоминала одновременно Суигента и мой женский вариант, только волосы были цвета пшеницы, а глаза серые, вместо алых. «Здравствуй, Гарри Поттер», оторвавшись от журнала в своих руках, спокойно поздоровалась со мной она. И это ее поведение было необычным, чем и цепляло. Все девушки, которых я знаю, постоянно пытаются выставить себя в лучшем ракурсе, строят из себя незнамо кого и вообще, слишком они приторные. Даже Гермиона в последнее время ведет себя не так, как всегда. Эта же девушка, почти девочка, на их фоне казалась глотком чистого воздуха. Ха, да она сама была очень воздушной и хрупкой. Привет, кое-как собравшись с мыслями, выдаю в ответ. Почему-то ощущаю невероятное смущение и не знаю, куда деть руки. Стоп, точно. «Книга, это тебе», протягиваю всунутую мне Ридлисом книжку девушки. «Только сейчас могу прочитать ее название. Алиса в стране чудес». А не слишком ли детская эта книжка? Как показало время, книжка Луне очень понравилась. Впрочем, девушка сама очень хорошо подходила этой книге своим внутренним миром. И, кажется, я в очередной раз в долгу у рыжей язвы. Йенгпов, продолжая тихо и пакостно хихикать, я двинулся обратно в гостиную факультета. А неплохо получилось, однако. Они друг другу отлично подходят. Оба необычные. И оба не любят большие компании. Только если Поттер из-за своей избранности, то Луна из-за повышенной ковайности, из-за которой ее достают девчата со старших курсов в попытках ту затискать. Впрочем, уверен, что даже на последнем курсе она будет вызывать приступ умиления. Хе-хе. Дальше все было делом техники. Понять, какой именно подарок понравится Луне, было несложно, так же как и найти ее саму с помощью карты. Единственное, что удивило, мастерство девушки, превратившей очередной пустующий зал в фактически собственную комнату отдыха. И ведь преподаватели, если что, и придраться не смогут, через пару часов чары спадут и мебель примет изначальную форму. Но все-таки до чего же она умница, не имея возможности спокойно вздохнуть в родной гостиной, она создала собственное место. Что же до дальнейших действий, то пускай сами разбираются. Мелькнувшая на перекрестке коридоров белобрысая шевелюра заставила меня прибавить шагу. Раз такое дело, то чего затягивать-то? Наследник Малфой, официально обращаюсь к вздрогнувшему от моего голоса драка. Да-да, сэр Ридлис, а голос-то у парня предательски дрогнул. Наследник Малфой, по причине выполнения мною условий заключенного между нами пари, я желаю выразить свое желание. Слушаю, сэр Ридлис, голос драка напряжен, ожидая от меня любой пакости. Хе-хе. Протягиваю парню извлеченный из пространственного кармана в часах амулет в виде небольшого кристалла, в простой, но красивой оправе. Вы наденете этот медальон в день святочного бала и снимете его лишь на следующий вечер по приходу на 8-й этаж к картине с танцующими балет-троллями. Там вы услышите вторую часть моего желания. Принимаю условия, сэр Ридлис. пробурчал он в ответ, с непередаваемым выражением лица беря протянутый амулет, после чего поспешил свалить куда подальше, пока я не выдвинул еще каких-нибудь условий. Хмыкнув на это, я задумался о том, что делать дальше. С одной стороны, пока все сделано, но с другой, хм, интересно, а где сейчас Флитвик? Недолгий осмотр карты показал, что профессора в школе нет. А значит, что? Значит, можно и нужно посетить Мэннер. 10 минут спустя, пройдя через исчезательный шкаф, я оказался в родном Мэннере. Хлынувшая в меня энергия приятно взбодрила. Потянувшись так, чтобы заныли большинство мышц, я вслушался в свои ощущения, через связь с Мэннером определяя требуемые. К моему удивлению, малютка-профессор оказался не в тренировочном зале, дуэлируя с кем-то из блэков, а в мастерской. Любопытно. «Привет, а что вы тут делаете?» Я с легкой степенью офигения наблюдал за необычной картиной. По столу расхаживает с десяток 20-сантиметровых марионеток. Причем не просто так, а увлеченно собирая что-то каплевидное и размером раза в полтора больше баскетбольного мяча. Расположившийся же за соседним рабочим столом Флитвик, нацепивший на глаза очки, очень похожие на ювелирные в стиле стимпанк, работал над какой-то магической микросхемой, нанося на нее специальными инструментами рунные цепочки. Но что более примечательно, так это расположенная перед ним на фиксаторах длинная рукоять. Причем сегментарная часть этих самых сегментов сейчас была снята. Пару минут мне понадобилось для того, чтобы сообразить, что именно изготавливает профессор, а понимание заставило тихо и несколько безумно захихикать. Все-таки, по идее, эту вещь должен был придумать я, точнее, сообразить, что выращивание кристаллов штука очень многогранная, а вспомнив еще и о силовой ковке. В общем, отсмеявшись несколько безумным смехом, я чуть было не кинулся в другую крайность, то есть, теперь меня обуревало огромное желание постучаться головой о стену. Все-таки немного завидно, ведь теперь не быть мне первым создателем настоящей светошашки на этой планете. Эх, печалька. Что ж, не во всем же быть первым. Но уж доведенную до ума схему я из профессора потом вытрясу, чего бы мне это ни стоило. А пока можно будет подумать о цвете клинка. С одной стороны, алый очень подойдет моим глазам, не говоря уже о волосах, с другой же стороны, зеленый цвет по местным понятиям — это вообще жуть как круто, пафосно и готичненько. Хех, хоть разорвись, пов Дракомалфоя. Следующий после святочного бала вечер. Никак не могу понять, какого Мордрида задумал этот рыжий псих. Ну, нацепил я этот дементоров амулет, и что, ничего не изменилось. Да и мой комплект наследника на него не среагировал. Для чего это вообще было надо? Чтобы скрыть от меня внешний облик его спутницы, лицо которой, я как ни старался, не смог разглядеть, да бред же, или нет, уф. Чувствую себя параноиком со стажем наподобие того же Грюма, разве что покрасивей. Именно этим мыслям я продолжал предаваться, бездумно пялись на самую идиотскую картину, что мне доводилось видеть в своей жизни. Спрашивается, на кой кому-то учить троллей танцевать балет? Наследник Малфой, мое почтение, раздавшийся сзади голос, заставил меня подпрыгнуть на месте и резко развернуться. Ридлис, широко улыбаясь, стоял у открытой двери, которой, кстати, еще минуту назад не было. Не уверен, что могу ответить взаимностью, раздражение было слишком большим, чтобы я нашел в себе силы скрыть его до конца. Ну, всякое бывает, честно, его ухмылка меня бесит, очень. Несколько минут мы молча смотрели друг на друга, пока рыжий, чему-то хмыкнув, не посторонился и сделал приглашающий жест в сторону открытого прохода. С тяжелым вздохом я послушно зашел внутрь. «Итак, начнем первую фазу», — изрек Ридлис, накидывая мне на шею длинную золотую цепочку. Что примечательно, она была достаточно длинной, чтобы он ее мог надеть одновременно со мной. Понимание того, что это, пришло слишком поздно, по пространству пошла сильная рябь, а ядро болезненно заныло от вытягиваемой энергии. «Безумец!» Прохрипел я, когда наконец работа хроноворота прекратилась. Ноги предательски дрожали от резкого упадка силы и испуга, потому я, уперев в колени ладони, согнулся и тяжело дыша уставился в пол. «Насколько ты нас переместил?» «Чуть больше суток», — раздался голос этого психа у моего уха, и я вновь не успел ничего сообразить, когда стало слишком поздно. В правую ягодицу будто ткнули чем-то тонким и острым. Судорожно дернувшись в сторону и оказавшись на относительно безопасном расстоянии от парня, я наставил на него свою палочку. В ответ получил лишь ироничную усмешку. Почему он так спокоен? Будто услышав мои мысли, Ридли сделал пару шагов ко мне, легко перехватывая мое запястье с зажатой в руке палочкой, которая почему-то вдруг перестала действовать. Еще шаг, и его вторая рука легко и непринужденно обхватывает меня за талию и слегка притягивает к себе. Он нависает надо мной, отчего становится не по себе. Стоп, нависает, талию, палочка не действует, только не это. Привет, Диана. От его улыбки я судорожно сглатываю, наконец осознав, что произошло. Этого не может быть. Просто не может такого быть. Механически шепчут мои губы. Шок слишком велик, чтобы принять происходящее. Что делать? Куда бежать? Кого просить о помощи? Нет, я встречаюсь с пожелтевшими глазами парня, и тело окончательно цепенеет. Мне не дадут сбежать. Тебе страшно? Не спрашивает, а констатирует это чудовище, осторожно вынимая из моих ослабевших пальцев палочку. Мгновение, и она куда-то исчезает, а он уже осторожно проводит тыльной стороной ладони по моей щеке. Не бойся, я не насильник, если ты подумал об этом. Ты хоть понимаешь, что ты сделал? Голос предательски дрожит и звучит как-то по-особенному жалко. Вполне, Диана, прищур Ридлиса пугает. Я делаю шаг назад, второй уже не выходит, ощущаю, как меня приобнимает за талию не только рука, но и еще что-то длинное, гибкое и пушистое, в двух экземплярах. Невольно скашиваю глаза вниз, от осознания в горле встает ком. Два длинных алых лисьих хвоста с двух сторон от парня, действуя как руки, полностью покорны его желаниям. Такой контроль невозможен для анимага, даже если тот смог овладеть частичной трансформацией, мелькает первая мысль. И я тут же понимаю, насколько она глупа. Анимаги не могут превращаться в магических существ. Тот же Мерлин мог превращаться в дракона лишь потому, что в нем была сильна кровь предков Фейри. Но это значит, что... Вновь взглядываю в глаза парня. Золото. Расплавленное золото радужки, совсем не такое, как у оборотней. У тех даже белок именно желтеет, отчего их глаза выглядят болезненно. Разница в оттенках, казалось бы, невелика, но только для простых людей и при рассмотрении в упор. Сейчас же мое наследие сильно как никогда, а потому я отчетливо вижу разницу. А еще, я прикрываю глаза. Тело сотрясают первые спазмы. Понимание всего слишком тяжело. Я начинаю реветь, как девчонка. Хотя почему как? Именно реву, как и положено девчонке. Когда я более-менее успокоился, то понял, что сижу в глубоком кресле, забравшись в него с ногами. Выпей, полегчает. Мне сунули большую кружку чего-то горячего. Безразлично принимаю ее и начинаю пить. Первые глотки обжигают губы, а потом и язык с горлом. Это заставляет слегка встрепенуться. Одновременно с удивлением понимаю, что мне дали простой горячий шоколад, причем без каких-либо добавок. Но почему тогда такой резкий эффект? Ридли, кажется, читает мои мысли. Недавно изучил труды времен основателей. Так там четко было написано о любви дивного народа к сладкому. Удивлен, что ты до сих пор за собой этого не заметила. После последней съеденной мною шоколадной лягушки, у меня пропала всякая любовь к сладкому. Слова даются тяжело, меня еще потряхивает. Ну, логично, парень хмыкает и с удобствами разваливается в соседнем кресле. Три, автоматически отмечаю количество хвостов. Это ведь был ты, все эти годы. 50 баллов Слизерину и возможность перевестись на Рейвенкла за столь быстрый анализ ситуации. Он широко скалится и пару раз хлопает в ладоши. Зачем? Тихо спрашиваю, пытаясь унять вернувшуюся дрожь в руках. Что я тебе сделала такого, что ты так издеваешься надо мной? О, его улыбка в очередной раз претерпевает изменения, превращаясь в змеиную, а глаза привычно щурятся. Мне нравится твоя реакция. Что? Знаешь, в английском языке понятие полов в диалоге сложно отследить, но я, по ряду причин, очень хорошо ощущаю эту разницу. Да и вообще, что вообще, невольно вырывается у меня. Казалось, что на мгновение он мигнул в аппарации, потому что в следующую секунду уже нависал надо мной. С шумом втянув воздух, он склонился к самому моему уху. Сейчас ты полноценная женщина, хотя скорее все-таки девушка, но уж точно не парень. Че что, твой запах, твоя магия, даже твой разум, все они сейчас в своей большей части являются женскими. Причем даже когда ты драка, а не Диана, зелье. Поверь, даже тогда, когда ты была парнем, но танцевала для меня в платье, ты пахла девушкой. Еще молодой, не до конца сформировавшейся, но настоящей девушкой. Это ты во всем виноват, Напрягаюсь и плескаю какао на Редлиса, но тот каким-то невероятно быстрым движением пропускает горячую жидкость мимо себя, а меня жестко ловит за подбородок пальцами и требовательно заставляют смотреть в его лицо. Не спорю, из-под полуоткрытых век смотрит светящиеся золотом холодные глаза. Изначально я хотел таким образом сбить спесь с одной бледной Мали, потом наказать твоего папаню, а заодно провести некоторые испытания. Но вот что меня интересует, пальцы наконец отпускают мой подбородок и медленно скользят вниз к шее. Ощущаю остроту небольших когтей на его пальцах, что осторожно щекочут кожу. А нравилось ли тебе быть девочкой? Была ли ты счастлива, когда мать начала проявлять к тебе заботу? Проводить больше времени с родителями, ощущать, что ты действительно жива, а не всего лишь наследник древнего рода? Чего ты хочешь? Услышать правду, искреннюю, чистую, абсолютную. Зачем? В зависимости от твоего ответа я окончательно решу, что делать с тобой и твоим родом. Ты, что ты можешь противопоставить роду Малфоев? Ярость вспыхивает безудержным пламенем. Кто-то посмел оскорбить мой род, не прощу, но ярость гаснет так же быстро, как и разгорается, а виной тому легкий смех парня. Я имел в виду не угрозу, качает головой Редлис, а буду ли я помогать твоему роду в окончательном пробуждении наследия, и стоит ли помощь вам в решении проблемы с одним наследником в роду. Ты, понимание того, что именно он говорит, кажется, приносит большее ошеломление, нежели очередное превращение в девушку. Ну так каков твой ответ, Йенгпов, глава 63. Да уж, Рон, ты, как всегда, умеешь удивлять, покачал головой стоящий рядом со своей спутницей Поттер. В ответ я широко ухмыльнулся и осторожно сжал хрупкие пальцы своей собственной партнерши, затянутые в короткую, белоснежную атласную перчатку, тем самым призывая ее к спокойствию. Все-таки для Дианы такое количество народу, когда она в таком облике, достаточно пугающе. Хотя особых уговоров на то, чтобы она стала моей парой на этот вечер не было, она прекрасно понимала, что деваться ей по факту некуда. Поэтому, видимо, и решила получить максимальное удовольствие от происходящего. По крайней мере, она не капризничала и не возмущалась выбранным фасоном и цветом платья, которое для нее приобрела нимфа. Все-таки метаморф, это очень удобно. Может, вместо всей семьи разом сходить в магазин за одеждой, а может и толпу противников порвать на ленточки при необходимости. Конечно, до конца нимфе с ее манией доверять было нельзя, дай ей волю, она бы вообще приобрела кавайную переносную тюрьму, но к моему удивлению девушка обошлась лишь платьем с достаточно тугим корсетом и очень высокими каблуками. Правда, без чар не обошлось, но и те были сугубо для комфорта, туфли не натирали и позволяли хоть ночь напролет танцевать в них, несмотря на высоту каблуков. Белье держало тело в чистоте и компенсировало жесткую утяжку корсета, ну и плюс различные чары для поддержания опрятности, качества макияжа и даже гигиены. Все-таки в таком платье упреть достаточно просто, но это насчет его начинки. Что же до внешнего вида, то платье было классическим бальным, то есть пышная юбка, длинные конические рукава с обязательными короткими перчатками и приличным декольте. Все это с огромным количеством белоснежного кружева, а учитывая, что цвет платья переливался в прямом смысле от постельного голубого до насыщенно-фиолетового, то эффект был потрясающим. Шейку плотно охватывало что-то наподобие воротничка, делая декольте визуально меньше и в то же время эротичней. Волосы были разделены на 5 частей, 2 достаточно толстые пряди спереди и 3 сзади, 2 боковых и средняя, самая толстая. Ближе к концам они были перевязаны такими же переливчатыми лентами. Как результат, облик у Дианы был несколько детский и наивный, а заодно открывался прекрасный вид на удлинившиеся и заостренные ушки. Сверху голову венчала свернувшаяся своеобразной короной та самая оживленная фигурка огненного шара, держащая сейчас в пасти большую жемчужину. Как по мне, выглядела Диана просто воплощением кавая и сказочности. Я же облачился в некую смесь из европейского и японского стиля. Если снизу одежда больше всего походила на часть парадного мундира, блестящие сапоги с серебряными пряжками и черные штаны со стрелками, то сверху это было что-то наподобие черного недокимона, что носил Сковородкин в далекой, с надетым сверху уже ставшим привычным хари желтого цвета и с вышитыми черными нитками на нем в районе ключиц двумя гербами моего рода. Такой же герб, только побольше, располагался на спине между лопаток. Причесанная грива отросших уже до поясницы волос была привычно перехвачена обручем-плеером. На висках были заплетены две короткие косички с небольшими желтыми кристаллами в виде бусин, закрепленных на самых кончиках. Впрочем, нельзя сказать, что остальные дамы и их спутники подкачали в данном вопросе. Флёр, как и в каноне, была одета в струящееся синее платье, только с тем отличием, что оно было до пола и выше колена было довольно-таки тугим. На левой руке, поверх перчатки, почти сливаясь с нею цветом, устроился шведский короткорылый дракон. Конечно же, не настоящий, а, как и у остальных дам, оживленная статуэтка. Сопровождающий ее Роджер Дэвис, как и в каноне, хоть и практически пускал слюни от вида своей дамы, но одет был вполне пристойно в классический смокинг. Гермиона, которая после приглашения Крама получила от меня наказ проявить себя с лучшей стороны, сейчас была облачена в изумрудное платье викторианской эпохи. Хе-хе, как несложно догадаться, нимфа помогала ей с выбором наряда. Но надо признать, что шло оно ей чертовски хорошо, особенно после того, как она сделала свои волосы на пару тонов темнее и уложила их в высокую прическу с маленькой шляпкой сверху, вокруг которой, свернувшись кольцом, спал зеленый валлийский. Стоящий рядом Крам в своем темно-бордовом наряде, чем-то похожем на гусарский, неплохо оттенял даму, да и настоящий кортик с левого боку добавлял парню внушительности. Луна же хе-хе, Луна была просто идеальной парой для Поттера, облаченного сейчас в лучший пиратский камзол. То есть парень был одет фактически полностью в черную кожу, между прочим, шили из перепонки той самой хвостороги, с серебряной вышивкой, и относительно светлым пятном была лишь алая рубашка. На левом боку была прикреплена вычурная кобура для палочки взамен шпаги. Штаны были заправлены в сапоги до колена, а на голове красовалась шикарная треуголка с не менее шикарным алым пером кого-то вроде феникса, так как оно слабо мерцало при любом резком движении головы избранного. Но вернемся к прелестной луне Лавгуд. Девушка была облачена в алого цвета платье, чем-то одновременно похожие на одежды Лолиты и фанатки стимпанка. Наряд дополняла облегающая, укороченная жилетка из шкуры все той же хвостороги. За поясом, наподобие пистоля, была заткнута палочка, а на ногах красовались высокие ботфорты. На голову девушка надела пышную адмиральскую шляпу черного цвета с огромным количеством кружева. Что примечательно, из-под нее была видна черная бандана с вышитым серебряными нитками кибердраконом. На плече же сидел миниатюрный дракончик, который, видимо, изображал диковинного попугая. Будь материалы дешевле или не сиди одежка так хорошо на Луне, и она могла бы показаться вульгарной. Но так-так парочка замечательно дополняла друг друга. Чемпионы, прошу, в комнатушку, где мы ожидали, пока нас позовут в большой зал, заглянула МакГонагалл. Улыбнувшись своей спутнице, я повел ее в зал. Вот мы вышли в освобожденный центр большого зала и на мгновение замерли. Не удержавшись от шалости, позволяю проявиться своим лисьим ушам вместо обыкновенных человеческих. А потом заиграл вальс и я, подхватив свою даму, закружился в танце. Знания из прошлой жизни, а также лисья реакция этой позволяли легко и непринужденно держаться на достойном уровне. И лишь время от времени, при очередной смене направления, из-под туфелек Дианы вылетали мелкие разноцветные искорки. Хе-хе, ну не мог я не выделиться. А потому ее обувь, еще на этапе подготовки, обзавелась тонкой прослойкой из выращенных кристаллов с минимальным зарядом. Потому никаких взрывов, а только красивые искры при активном движении вроде танцев. Да должен признать, что танцы неожиданно зацепили что-то во мне. И судя по странному блеску в глазах Дианы, что все это время хоть и вела себя прилежно, но все-таки была несколько подавленной, она тоже начинала получать удовольствие. Потому нет ничего удивительного, что практически все танцы, где надо именно танцевать, а не извиваться, будто тебя покусал электрический угорь, мы провели на танцплощадке. Те перерывы, что мы все-таки делали, я большей частью посвящал небольшим перекусам, совмещенным с наблюдением за присутствующими в зале. А наблюдать было зачем? Взять хотя бы ухаживание Хагрида за мадам Максим. Это было нечто, и почему-то у меня появлялась ассоциация со Спейсмарином и Эльдаркой. По крайней мере, пропорции у обоих потомков великанов были соответствующие. И можете смело плюнуть в лицо тому идиоту, что выбирал актрису для фильма. В реальности мадам выглядела очень даже красиво, отличаясь лишь размерами. Хотя, думаю, нашлось бы много мужчин или парней, которые не отказались бы от такой женщины, которой роль мамочки просто-таки идеально подходила. На мгновение мелькнувшая в голове картина того, как в роли спутника жизни мадам становится драка, заставила меня подавиться сделанным глотком вина. Уж слишком хорошо они бы сочетались. Все-таки наследник Малфоев в последнее время стал достаточно пассивным и зависимым от отношения и мнения старших женщин. Энда, ну и мысли мне порой в голову лезут. Впрочем, я скосил взгляд на неспешно жующую какой-то салат Диану. Нельзя не признать, что в роли девушки он становится очень кротким. И если ту же Гермиону пришлось лишь слегка раскачать, чтобы она приняла себя как ведьму, то тут еще предстоит достаточно много работы. И, видимо, придется в этом случае применять набивший многим оскомину путь через БДСМ. Хех, новый образ заставил меня чуть ли не замурлыкать. Все-таки, красивая хрупкая эльфийка, стоящая на коленях в черном кожаном купальнике девочки-кролика и закованная в хромированные кандалы, в этом определенно что-то есть. Главное, как и всегда, не перегнуть палку. Потому что сломанная кукла – это неинтересно, да и просто глупо. Захоти я получить полностью покорную, а главное, преданную мне лично рабыню, то поступил бы проще, стер бы полностью воспоминания, а потом обучил, как считаю нужным. Впрочем, это я уже говорил, Скиптер. Хаем, кстати, об этой бойкой репортерше. Дамочка уже успела прилично нарыть информации по требуемой тематике, а только и надо было, что указать точные координаты того, где начинать искать. И если по Дамблдору я банально помнил, кого именно надо опрашивать, благо каждый год учебник по истории авторства сей почтенной дамы приходится приобретать, то вот с прошлым Риддла пришлось обращаться к лорду тому, который выудил требуемую информацию по поводу ключевых точек, как тот сиротский приют в Лондоне. Хотя по поводу поместья Риддлов пришлось информацию придержать, все-таки не хватало еще, чтобы Риту заводил сидящий там гомункул с душой Волди внутри. Пов Флёр де Лакур. Святочный бал. Дивная. Где он откопал дивную? Хотя, прислушавшись к себе, я мысленно покачала головой. Полукровка. Возможно, Квартерон. Но с невероятно сильной кровью. Неужели кто-то из британских родов смог пробудить наследие? Это и на материке редкость. А уж здесь, где большая часть родовой магии находится вне закона и любой ритуал вызывает у чинуш истерику. Энда. Погрузившись в свои мысли, я вышла наружу и неспешно двинулась по одной из тропинок посреди наколдованного зимнего парка. Все-таки кое в чем местные маги все еще не утратили мастерства. От размышлений меня время от времени отвлекал лишь пыхтящий чуточку позади мой спутник. Сакрдье, как же он бесит. Я-то надеялась, что у парня будет хотя бы минимальная сопротивляемость. Я ведь специально приглушила свою силу настолько, насколько вообще способна.